Вскоре натяжение веревки ослабло, это говорило о том, что не сверх спустился вниз. «Веревку привяжите к чему-нибудь и спускайтесь сюда, здесь невысоко», — услышали мы из дыры в склоне. Через некоторое время и мы спустились по веревке вниз, чтобы собственными глазами увидеть то, что видел он. Да, это была пещера, довольно просторная и скорее всего имеющая несколько ответвлений, но никакого золота здесь не было. Стены пещеры были серыми и мокрыми. Чтобы лучше видеть, я создал большой огненный шар, света от которого оказалось достаточно, чтобы осветить все пространство вокруг нас. «Здесь как минимум есть три ответвления, в какое пойдем?» — спросил я, предоставив выбор Несверу. «Думаю, нужно начать с этого», — он показал на широкую расщелину слева от нас. «Да, эта расщелина была проходом в еще один зал, более просторный, чем первый. Мало того, в стенах этого зала виднелась еще пара расщелин, которые могли оказаться входом в другие залы пещеры или просто коридорами, заканчивающимися тупиком. Бродить здесь, осматривая все закутки, можно долго, но мы пришли не за этим. Нам нужно убедиться, что здесь или есть пресловутая золотая пещера, или ее здесь нет, поэтому тщательному осмотру подвергались только стены. Увы, никаких отблесков золота никто не увидел, поэтому мы вернулись в первый зал и выбрали другое направление. Вторая расщелина оказалась меньше по ширине, чтобы протиснуться сквозь нее, пришлось освободиться от заплечных мешков с запасом продовольствия и веревок. Этот зал оказался вдвое больше, чем первые два вместе взятые, и он был вытянут. Света от моего огненного шара не хватило, чтобы рассмотреть дальнюю от нас стену, поэтому я прошел вперед, дойдя почти до центра зала. Пещера была красивая, с потолка словно огромные цветные сосульки свисали сталактиты, а вкрапления кристаллов кварца в стенах мерцали словно звезды в ночи. Мы несколько минут молча смотрели на эту красоту, не решаясь пройти дальше. А дальше пройти было нужно, так как в дальней от нас стене был еще одна расщелина и оттуда дул слабый ветерок. Ветер в пещере говорил о том, что из нее есть выход, и он не там же, где вход. Через пару минут я заглянул в расщелину и не увидел там ничего, даже маленькой трещины, сквозь которую мог бы сюда поступать свежий воздух. Мало того, пространство, что находилось за расщелиной, назвать залом язык не поворачивался, это был тупиковый закуток размером всего в пару десятков квадратных метров. «Туалет какой-то, а не зал», — подумал я, но тем не менее вошел в него. Присутствие потока воздуха отчетливо ощущалось кожей лица, но я не мог понять, откуда он идет. Передо мной был монолит камня, без трещины каких-либо отверстий в нем. «Бред какой-то», — подумал я и решил потрогать поверхность каменной стены. К моему великому удивлению, рука не встретила на пути никакого препятствия, камень был иллюзорным. Кто мог создать здесь такую потрясающую иллюзию и зачем? Пришла в голову мысль, после чего я эту самую голову и засунул в иллюзию. Сама иллюзия камня оказалась толщиной в пару сантиметров, и за ней прятался еще один пещерный зал. Он не был так красив, как те, что мы видели, скорее был каким-то отталкивающим на вид, грязным, с мусором на полу, но близким выходом из него на поверхность. «Эй, Несвер, Айха, идите сюда, мне есть что вам показать», — позвал я друзей, предварительно вернувшись в только что обследованную часть пещеры, названную мной туалетом. «Что у тебя тут?» Несвер осматривал это небольшое помещение, не понимая, что я тут мог найти интересного. «А ты ничего не чувствуешь?» «Нет, а что тут можно?» Он замер на несколько секунд. «Ветер, слабый, но вполне ощутимый. Но как, откуда, здесь же даже трещин нет. Смотри сюда». Я вытянул руку, и она, по локоть, погрузилась в стену. «Как это? Это иллюзия, то есть, тут нет стены, это обман. С другой стороны еще один зал, только и там тоже нет золота, но есть выход. Думаю, надо посмотреть, куда он нас выведет». Спустя некоторое время мы оказались возле выхода из этой пещеры, и он, выход этот, имел следы обработки. Кто-то долго долбил стены кайлом, пытаясь расширить проход. Отчасти это удалось, проход, скорее всего, действительно стал шире, в пещеру теперь можно было въехать на коне. «Идем, глянем, куда мы вышли», — сказал я и бодро зашагал вперед навстречу свету. Местность, вид которой нам открылся, кардинально отличалась от той, что была с другой стороны пещеры, оказавшейся проходной. Перед нами находилась каменно-песчаная пустошь. Я что-то не совсем понял, как это возможно, судя по расстоянию, что мы прошли, пещера длиной максимум в 1000 шагов, то есть мы не должны были дойти даже до середины горы, «Если мерить в разрезе», — сказал я, глядя на пустоши сразу после этого, по затылку что-то ударило. Удар был настолько сильный, что я даже не успел осознать, что произошло. Сознание улетело в дальние дали, не сказав на прощание ни слова. Глава 15. Сознание вернулось в компании с болью в голове и туманом в глазах. Прямо перед глазами находилось что-то ровное и ржавое, словно старое железо. Движения были ограниченным из-за того, что я был закован в цепи, которые своим весом прекрасно чувствовались на руках и ногах. Мало того, я, оказывается, почти висел на этих цепях, а странная картинка перед глазами оказалась простым полом. Голова соображала туго, но достаточно, чтобы не наделать ошибок сразу после такого неприятного пробуждения. Стараясь не греметь цепями, осмотрелся. Понять, где я сейчас, не смог, света в комнате не было, окон тоже. Что самое удивительное из того, что я увидел, это то, что все здесь было железным. Пол, стены, потолок и дверь были железные, чего в принципе было не должно быть, ведь железо при развитии этого мира стоило довольно дорого. Здесь же отношение к металлу было совершенно иное, его тут не ценили, это было понятно, судя по толстому слою ржавчины на полу и стенах. Магическая сила во мне ощущалась в прежнем объеме, то есть ее у меня было немерено, как и всегда. Имея такой огромный объем, избавиться от цепей не составило труда. Через несколько секунд я уже потирал запястья, слегка онемевшие за время нахождения в цепях. «Где это я, черт возьми?» – спросил сам себя, осветив комнату огненным шаром. Листовое железо, из которого были сделаны стены, пол и потолок, было скреплено заклепками, причем явно не ручным способом. Здесь поработали соответствующим для этого инструментом типа отбойного молотка. Такой системы скрепления здесь я еще не видел, из чего напрашивался вывод, что народность, в плен которой мы попали, имеет достаточно высокий уровень технологического развития. Кстати о нас, где Несверяиха? Сколько времени я провел в цепях, если учесть, что никаких строений не видел после выхода на поверхность из пещеры? Нужно отсюда выбираться, решил я и открыл дверь своей внезапно появившейся арестантской комнаты. Дверь открылась с громким скрипом, так как петли, скорее всего, смазывались последний раз в момент ее установки здесь. За дверью обнаружилась еще одна почти такая же комната и тоже полностью железная. Отличие было только в том, что здесь имелось маленькое окно, возле которого стоял какой-то тип, вооруженный куском арматуры. Он каким-то ошалевшим взглядом смотрел на меня, видимо пытаясь понять, как мне удалось избавиться от цепей. «Замри», — сказал я свое коронное заклинание, и оно в очередной раз не подействовало. В ответ мужик замахнулся на меня арматурой, чтобы ударить. Я оказался быстрее, чем он, и успел увернуться от встречи с железом. Не зная, что делать, я создал огненный шар и бросил в него. Одежда, что была на нем, мгновенно вспыхнула, после чего он принялся ее срывать с себя. На само его тело магическое пламя никакого воздействия не оказало, он даже слабого ожога не заработал. Через несколько совсем недолгих секунд, мужик избавился от всей своей одежды и, подняв арматуру, попытался снова меня ударить. Пока он избавлялся от горящих шмоток, старых и грязных, я обдумывал случившееся. Получалось, что моя магия нормально действовала только не на живую материю, тело каким-то образом было защищено от этого. Поняв это, я решил обезоружить мужика, заставив арматуру улететь в дальний угол комнаты. Это получилось легко, после чего все предметы, имевшиеся в комнате, перешли на сторону света, то есть мою сторону. Еще дымящимся ремнем, при помощи магии, разумеется, я связал мужика, а его грязная рубашка стала кляпом. За все время, что мы мерились силой, мужик не сказал ни слова, даже не замычал ни разу. Никаких бонусов, первый же пленник оказался немым, подумал я и на всякий случай попробовал воздействовать на его мозг. Раньше у меня получалось ментальное внушение, но это было раньше и не здесь. Одним словом, у меня и здесь ничего не получилось, я словно на скалу наткнулся, попытавшись проникнуть в чужое сознание. Ладно, если напрямую воздействовать на тело вообще никак не получается, будем воздействовать через предметы, решил я и, оставив мужика на некоторое время в покое, выглянул в окно. Вид из окна меня, мягко говоря, ввел в ступор. Моему взгляду предстала картина какого-то постапокалипсического мира. Я находился наверху самой высокой постройки этого странного городка, в котором практически все строения были сделаны из металла. Растительность, как в самом городе, так и поблизости от него, полностью отсутствовала, из-за чего местность выглядела мертвой пустошью. Разумеется, это было не так, жизнь тут была, да еще какая. Внизу, почти у подножия этого высокого строения, где я сейчас находился, увидел довольно просторную площадку, обнесенную высоким забором, само собой тоже металлическим. Площадка эта напомнила мне арену для гладиаторских боев, так как вокруг находились ступенчатые трибуны. Сейчас на арене и на трибунах никого не было, зато вокруг этого стадиона народа было много. Правда, народ этот, я людьми не стал бы называть, по причине нескольких существенных отличий их организма. Сначала я на эти отличия не обратил особого внимания, посчитав, что тот связанный мужик, что сейчас сидел в углу, это единичный экземпляр. У него были довольно большие глаза, когти вместо ногтей и треугольные зубы, как у пираний. Как чуть позже выяснилось, все жители этого странного города выглядели приблизительно так же. Отличия были только в росте, весе и одежде. В таких лохмотьях, какие были у моего пленника, тут ходило процентов 90 населения. Возможно, были и другие отличия, но с высоты приблизительно 50 метров мне этого было не видно. Пока я пялился в окно, мужик втихаря смог почти избавиться от ремня, которым был связан. Ему оставалось только ноги освободить, после чего он бы предпринял очередную попытку напасть на меня. В комнате больше никаких предметов для того, чтобы заново связать этого молчуна, не было, поэтому я решил использовать для этой цели его арматуру и другие предметы из металла. Металлическая табуретка пришпилила мужика к стене, после чего я приварил ее ножки к стене. Как выяснилось, мне и такое было по силам, после чего таким же способом закрепил и кусок арматуры. С такой жесткой фиксацией мужик уже точно не справится, это даже с посторонней помощью будет сложно сделать. Закончив процесс фиксации клиента, я поймал себя на мысли, что мне несказанно повезло встретить немого представителя неизвестной расы. Если бы он мог говорить, он бы поднял тревогу, и тогда мне стало бы тяжко. Башню нужно было покидать, причем в срочном порядке, пока сюда еще кто-то не пришел. Выйдя из комнаты, оказался на небольшой лестничной площадке. Стальная лестница вела как вниз, так и вверх, а это означало, что выше еще есть помещения, точнее должны быть. Подойдя к перилам, посмотрел вниз, откуда доносились голоса и прочие звуки, сопутствующие жизни в этом стальном городе. Первое, что бросилось в глаза, это наличие здесь электричества. Повсюду находились фонари, медленно мерцавшие от неустойчивой подачи тока к ним. Света от них было немного, но вполне достаточно, чтобы в этом здании из металла было хоть что-то видно. 17 лестничных пролетов. Меня на каждом этаже может поджидать серьезная опасность, подумал я, глядя вниз. Народа в здании много, и далеко не все заняты делом, кто-то может просто сидеть и наблюдать за тем, как другие работают. Незаметно спуститься не получится, и драться с таким количеством каких-то напрочь отмороженных мужиков как-то тоже не хочется. Нужно глянуть, что находится выше, вдруг там какая-нибудь пожарно-аварийная лестница есть, подумал я и пошел наверх. Оказавшись этажом выше, попал в длинный коридор с очередным представителем местного населения в нем. Внешность этого представителя явно мужского пола была колоритная, ростом был выше, соответственно и веса в нем было больше. Одежда уже не лохмотья, а довольно добротная и в основном кожаная. На голове немного смешная шапка в виде летного шлема времен Первой мировой войны. Поверх этой шапки на голове очки, приблизительно той же эпохи, на шее платок, видимо для того, чтобы им закрывать лицо. Вооружен этот тип был довольно большим тесаком в ножнах, прикрепленным к левому бедру. Увидев меня, он что-то сказал, но я не понял ни слова, язык мне был неизвестен, я даже на слух такого никогда не слышал. «И вам здрасти», сказал я и, зная о том, что на него магия тоже может не подействовать, решил ударить чистым потоком силы. Рассчитывал на то, что одежда примет этот удар на себя и потом рикошетом ударит по нему, но результат такого подхода оказался неожиданным и даже немного смешным. Магическая сила элементарно сорвала с мужика всю одежду, оставив только ботинки. Кто из нас после такого был в большем шоке, он или я, понять было сложно. Не дожидаясь, когда он отойдет от шока, решил, что его же ботинки мне помогут с ним справиться. По той же системе ударил по массивной подошве его ботинок, только с другой стороны, со стороны его спины. На удивление ботинки с его ног не сорвало, но этого было в принципе и не нужно, удар получился великолепным. Из-под ног этого типа словно резко опору выдернули, ноги взметнулись вверх, после чего он жестко приземлился спиной на металлический пол, где вдобавок он еще и ударился затылком. Ударился сильно, даже сознание лишился на пару минут, которых мне вполне хватило, чтобы его надежно зафиксировать у стены при помощи разных металлических предметов. Композиция получилась достойная выставки авангарда, я бы назвал ее «Жертва стального паука», так как стальные полосы, какими он был прижат к стене, были похожи на паутину. Кляп снова сделал из его же одежды, не пихать же ему в рот кусок металла, чтобы он не смог кричать. Лишь после того, как мужик был надежно зафиксирован, я смог его нормально рассмотреть. Внешность достаточно сильно отличалась от первого мужика, того, что был молчаливым. У этого типа глаза были вполне нормального размера относительно черепа, но вот все остальные части лица были иные. Широкий нос с четырьмя ноздрями, мощные скулы, какой-то квадратный подбородок. Это не настолько сильно меня удивило, как то, что вместо волос были иглы, как на голове, так и бороде. Иглы были тонкие и пластичные, то есть достаточно легко гнулись, но не ломались. Я минут 10 рассматривал этого монстра, пока не услышал приближающиеся голоса. Кто-то приближался, а это означало, что мне отсюда нужно было срочно уходить. В коридоре было несколько дверей, но я не решился их открывать. Встречаться с еще, возможно, сразу несколькими такими ежиками не было никакого желания. Вместо дверей я решил выйти из коридора через окно, благо оно тут было и не имело решетки. Понятно, что никакая решетка меня не удержит, но на ее слом нужно время, а у меня его сейчас просто нет. Плохо понимая, что делаю, я вылез в окно и оказался ногами на стальной балке, соединяющей это здание с другим, таким же металлическим. Расстояние до соседнего здания было не больше 50 метров, но я не канатоходец, чтобы пройти по этому тонкому мосту, находившемуся приблизительно на такой же высоте в 50 метров. Вместо того, чтобы проползти по этой балке, я решил спуститься вниз по внешней поверхности стены здания. Здесь было много всевозможных стальных креплений, неизвестно для чего предназначенных, но подходящих для того, чтобы по ним можно было либо спуститься, либо подняться. Спускаться вниз передумал, так как это первое направление, по которому они меня будут искать. То, что искать будут, я был уверен, ведь пару связанных недочеловеков никуда не спрячешь, и их, скорее всего, уже нашли. Вместо того, чтобы спуститься, полез вдоль стены, тут перемещаться и проще было, и за угол здания смогу быстро зайти. Преодолев несколько метров по стальному карнизу, завернул за угол и остановился. Дальше идти было уже просто невозможно. Мало того, что тут такого же карниза не было, так еще и зацепиться за что-то было почти нереально. Выход был только один – подниматься вверх, цепляясь за слегка выступающие головы массивных заклепок. Подъем был опасен, я мог сорваться, и тогда меня не спасет от смерти уже ничего, ни эликсир жизни, который пропал вместе с другими моими эликсирами, ни магия, способная на многие чудеса. С большим трудом мне все-таки удалось подняться на несколько метров, после чего я оказался на крыше этого металлического здания. Сама крыша, разумеется, тоже была металлическая и ржавая, местами она проржавела до дыр. Ходить по такой крыше мало того было нужно осторожно, так еще и тихо. Звуки шагов могли услышать внизу, этажом ниже, и тогда мне точно придет конец. Спрятаться тут просто негде, а вырывать куски из крыши, чтобы ими бросаться, себе дороже, упаду внутрь здания, и не факт, что на пол верхнего этажа можно угодить в лестничный пролет. Вот спрашивается, зачем я сюда залез, чем думал. Ругал я себя, попутно думая, как отсюда выбираться. Из этого странного города нужно было бежать, но прежде надо найти Несвера и Айху, если они, конечно, еще живы. Втроем бежать будет проще, нежели одному, подумал я и увидел трос, один конец которого был прикреплен к краю крыши, на которой я сейчас находился, а второй к краю крыши соседнего здания. Это соседнее здание или просто строение, потому что на дом оно не было похоже, было раза в два ниже. Трос, скорее всего, удерживал высокого собрата от раскачки во время сильного ветра или землетрясения, если они тут бывают. Для меня это был шанс покинуть крышу и при этом не свернув себе шею. Чтобы быстро проехать по тросу, мне был нужен крюк или его подобие. Осмотревшись, увидел толстую шпильку длиной в руку. Она, правда, была намертво прикреплена к углу крыши, но имея просто огромное количество магической силы, для меня такое препятствие не являлось непреодолимым. Через минуту этот кусок лома был обвернут вокруг троса так, что не соскочит с него ни при каких обстоятельствах. Длины шпильки хватило, чтобы осталось место, где за нее можно будет держаться. Прикинув расстояние, которое придется преодолеть по этой канатной дороге, решил на всякий случай руки привязать к этому устройству спуска. «Ехать буду минуты две, к концу руки могут устать и просто не удержать мой вес», — подумал я и, сняв ремень, который у меня, к счастью, никто не отобрал, привязался им к шпильке. «Главное, чтобы металл не успел перетереться», — подумал я и поехал по тросу к соседнему строению. Где-то в конце пути, когда до соседней крыши осталось проехать метров 15, землю ощутимо тряхнуло. Все вокруг заскрежетало, строения резко качнулись, причем все в разные стороны. Трос, по которому я мчался, за долю секунды натянулся словно струна, меня подбросило вверх и закрутило. В таком крутящемся по спирали положении я проехал оставшиеся метры, после чего врезался в край крыши, куда стремился попасть как можно скорее. Когда пришел в себя после удара, первое о чем-то подумал, не зря руки привязывал, ох, не зря. Зависнув под свисом уже другой крыши, стал высматривать, куда можно поставить ноги, чтобы потом отвязать руки. Никакого упора для ног поблизости не нашлось, стена была абсолютно ровной. В нескольких метрах подо мной здание имело подобие балкона, только без ограждений. Эх, была, не была, подумал я и магией пережег свой ремень, чтобы высвободить руки. Сила притяжения никуда не делась, я полетел вниз и через секунду упал на этот странный балкон, при этом чуть не соскользнув с него. Как оказалось, балкон имел наклон, и из него получился бы неплохой навес, даже снегу удержаться на нем было бы трудно. Снова повезло, подумал я, лежа на этом навесе размером чуть больше бильярдного стола. Вниз отсюда по стене я уже спуститься не мог, зацепиться вообще ни за что, а спрыгивать небезопасно, слишком высоко. Путь был только один, внутрь здания, что я вскоре и сделал, благо тут рядом окно было. Что мне во всех этих стальных зданиях сейчас нравилось, так это то, что окна тут не имели стекол. Некоторые закрывались подобием ставень, некоторые имели решетки, но большинство из окон вообще ничем не были закрыты. Забравшись внутрь, нашел лестницу и пошел по ней к выходу, который был мне виден. Спокойно дойти до выхода не получилось. Нарвался сразу на троих представителей племени человека-ежиков. Действовать пришлось по уже опробованной системе. Сначала магический удар от себя, снова с полным срывом одежды с противников, потом на себя, с их последующим жестким падением на спину. Не совсем человеки оказались крепкими ребятами, после падения на спину, встали все трое. Их взгляды не сулили мне ничего хорошего, и такое резкое избавление от одежды их не впечатлило. Поняв, что драка неизбежна, я стал швырять в них все, что под руку угодило. Бросал, разумеется, при помощи магии, так как предметы находились не настолько близко ко мне, чтобы их можно было взять в руки. Неожиданные полеты всевозможных и металлических предметов в этот раз произвели ошеломляющий результат. Эти трое как по команде упали на пол и прикрыли головы руками. Мне только этого и нужно было. Как только они залегли, я накрыл их всем этим металлическим хламом, который впоследствии привал к полу. Сварка металла происходила без каких-либо сопутствующих этому процессу визуальных эффектов типа искр или разогрева металла до белого цвета. Металл соединялся так, словно это был пластилин, иногда вообще без швов. Меня это, честно говоря, сильно удивляло, так как о такой своей способности я даже не догадывался. Удивляло также то, что на тела этих монстриков моя магия вообще не действовала, от слова совсем никак. Закончив строительство клетки на троих, я увидел фляжку объемом литра на два. Сразу захотелось пить, ведь я последний раз пил неизвестно когда, думаю, дня так три назад, как, впрочем, и ел тоже тогда же. Во фляжке действительно была вода, и я смог утолить жажду. После того, как попил, захотелось есть, причем настолько сильно, что разумные пленники как еда уже не казались в этом плане табу. Видимо, мой взгляд каким-то образом дал этим троим понять, что я их не просто так живыми в клетку посадил, а как кроликов на ужин приготовил. Они после такого моего взгляда как-то сразу подозрительно притихли, а один из них показал на сумку в углу. Старая потертая сумка висела в углу на крюке, и если бы мне на нее не указали, я ее не заметил бы. Она цветом почти не отличалась от темной и местами поржавевшей металлической стены. Недолго думая, подошел к сумке и, Взяв ее, вытряхнул содержимое себе под ноги. В сумке находились какие-то непонятные механизмы небольшого размера и неизвестный мне фрукт, возможно, овощ. Даже не помыв предварительно, я впился в него зубами. По вкусу это непонятно что напоминало картошку, скрещенную с репой. Одним словом, вкус так себе, особенно в сыром виде, но когда совсем ничего нет и это сойдет за еду. Подкрепившись, задумался о камуфляже, бродить по городу в том, что на мне еще осталось, было бы просто глупо, моя одежда сильно отличалась от той, что здесь была в ходу. Решил подобрать что-то из того, что было на пленниках до того, как они ими стали. Их одежда лежала неподалеку, вот только целого там ничего не осталось, магия разорвала все чуть ли не на мелкие кусочки. Дело дрянь, подумал я, хотя если подумать, можно и попытаться собрать хотя бы пару из этих нескольких пазлов. Распределив лоскуты по цветам и структуре тканей, попытался склеить их, разумеется, используя для этого магию. С первого раза ничего не получилось, но продолжив процесс через несколько минут получил штаны и куртку. И то и другое состояло из лоскутиков, как старое лоскутное одеяло, но тем не менее в таком костюме я точно не привлеку к себе внимания. Не думаю, что эти недоежики тут ходят в одежде более цивильной, чем это. Оставалась небольшая проблема с лицом, то есть мне его нужно было чем-то прикрыть, потому что оно не похоже на лицо местного жителя. Прилепив к куртке капюшон, подумал, что этого недостаточно, да кучи собрал из кусочков кожи маску. Получилось страшненькое, но это уже мелочь, главное, лицо почти полностью закрывало. Через некоторое время в таком экстравагантном виде я вышел на улицу, не забыв плотно прикрыть за собой дверь и приварить ее к косякам. Трех человек и ежиков в клетке мог кто-то заметить, проходя мимо, а так у меня теперь появилось немного времени на осмотр города. Когда я вышел, небо начало темнеть, наступил вечер, дул сильный ветер, поднимая с земли пыль и мусор. Шагая по улице, стал завидовать тем местным, у кого имелись старинные летные очки. Пыль и песок попадали в глаза, из-за чего они слезились, и я почти ничего не видел. Правда, так было только когда я выходил в центр улицы. Находясь ближе к стальным сооружениям, таких неприятных ощущений было в разы меньше. Я осматривал этот железный город, бродя по его улицам до тех пор, пока небо окончательно не потемнело. Город с его светом слабых электрических ламп выглядел очень необычно, словно был перенесен сюда прямо из какого-то фантастического фильма. По размеру он оказался в несколько раз больше моего эльфийского поселка. Два самых высоких строения, в одном из которых я побывал, находились почти на окраине, как и арена для гладиаторских боев. Центр был застроен зданиями раза в три ниже, видимо, в целях безопасности при землетрясении. Где мне искать Несвераиху? В этом железном лабиринте можно месяц искать и не факт, что найдешь, думал я, осматривая те участки, что были больше освещены. В такие нормально освещенные места осматривал с безопасного расстояния, близко подходить опасался. Все помещения, что успел осмотреть за пару часов, не представляли никакого интереса. Это были какие-то мастерские по изготовлению и ремонту непонятных механизмов. Механизмы собирались из принесенных сюда запчастей, причем старых. В одном из помещений увидел местное транспортное средство, конструкция которого напоминала железнодорожную дрезину, только большую. Как говорится, если не можешь кого-то найти, смени тактику поиска, сказал я себе и попытался думать логически. Мы довольно сильно отличаемся от местных жителей, а это значит, что мы для них тут либо гости, либо враги. Если я был закован в цепи, значит и не сверсых и не избежали такой участи. Возможно, они находятся в той же стальной башне, где был я, так как никакого смысла держать нас в разных местах, нет. Если они там, значит, мне нужно туда вернуться. Поиск самого меня там, скорее всего, уже прекратился, и моего возвращения уже никто не ждет. Ни один нормальный не будет возвращаться туда, откуда только что сбежал. Правда, это с точки зрения такого же нормального человека, а кто сказал, что я нормальный, я тот еще псих. До одного из самых высоких строений этого городка добрался быстро, но вот попасть в него не смог. У каждого входа в здание стояла охрана, причем почти в голом виде. Видимо, они сделали определенные выводы после моего побега. Догадались гады, что чисто на тело я никак воздействовать не могу, подумал я. Оружия у охранников не было, как, впрочем, поблизости не было и никакого металлического хлама, которым я мог в них бросить. Ладно, не пускают через парадный вход, войду через черный», — подумал я, глядя на почти такое же здание рядом с этим. Эти строения непонятно чего были связаны между собой мощной балкой, типа стрелы башенного крана, по ней можно будет попасть внутрь. Разумеется, мне сначала нужно попасть в соседнее строение, что будет намного проще сделать, ведь меня там никто не ждет, предположил я и отправился к соседнему стальному великану. Здесь тоже у каждого входа была охрана, но не такая усиленная и подготовлена к встрече со мной. Несмотря на, казалось бы, упростившуюся задачу попасть в здание, было делом нескольких секунд, но я этого делать не стал. Вместо этого из имевшего поблизости металлолома смастерил лестницу, приварив или точнее приклеив к стене два десятка кусков арматуры разного размера. Процесс создания лестницы прошел настолько тихо и быстро, что охранники ничего не заметили. Теперь мне оставалось лишь взобраться по этим штырям на высоту приблизительно 10 метров. Там на этой высоте я увидел окно, через которое и запланировал попасть внутрь. Охрану нужно было чем-то отвлечь на несколько секунд, иначе незаметно для них мне до лестницы не добраться. Если бросить камень, они сразу догадаются, откуда он прилетел, а это значит, что снова нужно привлечь магию. Чуть в стороне от двух охранников создал маленький огненный шарик, который стал катать туда-сюда вдоль стены. Рассчитывал, что увидев этот шарик, охранники захотят посмотреть, что это, и подойдут к нему, но не тут-то было. Они даже с места не сошли, лишь повернулись в сторону шарика. В принципе, мне и этого было достаточно, чтобы за несколько секунд добежать до стены и потом вскарабкаться на высоту нескольких метров. Как только это сделал, мой магический шарик развеялся, после чего охранники снова повернулись лицом к тому месту, где я прятался всего несколько секунд назад. Наверх они не догадались посмотреть, что мне было только в плюс. Добравшись до желанного окна, вполз в него словно слизень, потому что окном был вентиляционный канал. Эта почти квадратная труба оказалась длинной, я полз по ней минут 10, стараясь не шуметь, хоть это было и трудно сделать. Любой, даже самый тихий звук в этом железном тоннеле усиливался в несколько раз. От скопившейся здесь пыли хотелось чихать, а этого было нельзя делать, выдам себя тут же. Кое-как, сдерживая чих, я дополз до конца канала и выглянул из него. Внизу подо мной на кровати, где вместо матраца была натянута металлическая сетка, спал какой-то мужик, разумеется, представитель местного населения. Ты что, другого места для этого не мог найти? Обязательно было прямо под вентиляцией спать лечь? Подумал я, глядя на него. Посмотрев вверх, увидел прямо над выходным окном трубу. Труба была толщиной с руку и шла по всей протяженности стены почти до выхода из комнаты. По этой трубе я и добрался до выхода, избежав контакта со спящим мужиком. В этом здании, как выяснилось, было полно народа, только они почти все спали. Благодаря этому я спокойно поднялся наверх до того места, где к зданию крепилась соединительная балка. Пасмурно и темно, меня никто не заметит, пока буду ползти по этой балке до соседнего здания, подумал я и, собравшись с духом, лег животом на холодные швеллеры, из которых было собрано это сооружение. Перемещаться было трудно, в полнейшей темноте не было видно, за что можно взяться и во что упереться ногой. Света сильно не хватало, хотя бы слабого, как от церковной свечи. Где-то в середине пути неожиданно посветлело, выглянула луна, и она, черт возьми, была другая, совсем другая. Местная луна была больше, и рельеф ее поверхности был совсем иной. Твою ж мать, это другой мир. Дошло до меня, но хуже этого было то, что меня сейчас можно было увидеть практически с любой точки. Я замер, чтобы движением не привлечь внимание к балке. Внизу подо мной сейчас стояли трое. Кто это такие, охранники или нет, я не знал, но они явно кого-то искали, возможно, меня. Это место стало местом их встречи, где они сейчас обсуждали свои дальнейшие действия. Я это понял по их жестикуляции. Один из них показывал, где еще нужно искать, пока луну снова не скрыла туча. Они спешили, поэтому наверх даже не догадались посмотреть, а зря, заметили бы меня сразу. Через несколько секунд смотреть было уже поздно. Набежавшая туча закрыла луну, снова стало темно, как в старом склепе. После того, как стало темно, я, уже не опасаясь быть замеченным, спокойно добрался до соседнего здания. Фух, такого квеста мне проходить еще не доводилось, подумал я, посмотрев назад, на оставшуюся там стальную конструкцию. Дальше перемещаться по стене в темноте не решился, путь было невозможно просчитать, поэтому решил дождаться рассвета, до которого оставалось приблизительно пара часов. Эти пару часов я проспал, на всякий случай, привязав себя к какой-то железяке, торчавшей из стены. Как только забрезжил рассвет, продолжил путь и вскоре оказался на том же этаже, где меня держали в цепях. В той комнате сейчас никого не было, мужика, больше похожего на человека, освободили из железного плена, на стене еще остались лишь фрагменты моей конструкции. Осмотрев соседние комнаты, тоже никого там не обнаружил, зато нашел свой рюкзак, только, к сожалению, пустой. Мои эликсиры кто-то приватизировал. Следующие несколько уровней вниз желаемого результата не принесли, ни сферы Айхи там не было, даже намека на их пребывание не нашел. Правда, тщательно все осмотреть не получилось, по причине нахождения там представителей игольчатого племени. Я прятался от них, попутно метр за метром, пробираясь на нижние уровни. Где-то в середине здания пришлось быстро уносить ноги и снова через окно, только бежать наверх уже не было никакого смысла. Когда выбрался наружу, увидел, что арену готовят к гладиаторским боям. Народа вокруг было много, видимо, весь город сейчас был возле арены, дожидаясь начала кровавого шоу. Спуститься вниз с того места, где я сейчас находился, не составило труда. В нескольких метрах от меня находилась нормальная лестница, по которой я и спустился. Дальше прятаться стало еще проще, я затерялся в толпе, благо одеждой почти не отличался от этой грязной массы. Надвинув капюшон глубже на голову, чтобы прикрыть глаза, стал пробираться к входу в арену. Меня там вряд ли кто-то будет искать, как говорится, если что-то хочешь хорошо спрятать, положи эту вещь на самое видное место. Шум и гам стоял такой, что его могло быть слышно за пару километров, и это было хорошо. Если меня кто-то узнает и начнет кричать, его мало кто услышит. Глава 16. Приблизительно через час я вместе с толпой прошел на арену, точнее на зрительские трибуны. Они были ярусные, чтобы всем было видно, что происходит, но я не полез наверх, куда все стремились попасть. Остался внизу, только встал ближе к решетчатому ограждению. Всю арену мне и отсюда было хорошо видно, а большего мне и не нужно было. Трибуна, находившаяся прямо напротив меня, отличалась от основной массы, она была выдвинута вперед, слегка нависнув над краем арены. Это, скорее всего, была королевская ложа, если тут, конечно, есть король или какое-то его подобие. Еще около часа простоял, стараясь не привлекать к себе внимания. Если толпа что-то кричала, поднимая руки вверх, я тоже кричал и поднимал руки, и неважно, что кричал, просто «а-а-а». Это вообще никого не волновало, главное, что поддерживал общий настрой. Где-то приблизительно через полчаса на арену вышел какой-то тип и громко объявил, что шоу начинается. В этот же момент в королевской ложе появилось несколько колоритных персонажей. Один из них резко контрастировал относительно других. Иглы на его голове, заменяющие ему волосы, были белые и достаточно толстые, почти как карандаши. В руках у него был странный предмет, чем-то похожий на трезубец Посейдона. Он явно имел какую-то электрическую составляющую, так как между зубцами время от времени проскакивали электрические разряды. Его могущество явился, подумал я, глядя на него. Как только он занял приготовленный для него трон, шоу началось. На арену вышли первые участники, пара человек и ежиков в тяжелых доспехах местного образца. Из оружия у них были массивные двусторонние топоры и шиты. Бой начался сразу, как только они появились, отчего зрители заликовали. Минут 15 эти двое методично колотили друг друга, пока один из них не потерял щит. После этого бой приобрел совсем иной ход, тот тип, что остался со щитом, усилил натиск. Его противник стал отступать и вскоре был прижат к ограждению арены, где его через несколько минут и добили. Бой шел насмерть, спрашивать у зрителей желание добивать или нет, никто не собирался, этого в правилах не было, как, впрочем, и самих правил, скорее всего, тоже. В гладиаторских боях появился первый победитель, который несколько минут бродил по периметру арены и что-то выкрикивал. Зрители одобрительно кричали в ответ, видимо, таким образом показывая, что бой им понравился. Потом был второй бой, за ним третий, четвертый и пятый, после чего шоу на время остановилось, нужно было очистить арену от крови и фрагментов тел. Спустя какое-то время шоу продолжилось, на арену выпустили зверя. Судя по виду, зверь был страшной помесью кабана с дикобразом, и он явно был голодным. Бросался на ограждение в желании добраться до мяса, которое сейчас восторженно кричало. Через несколько минут на арене появился второй участник, которым оказался победитель первого поединка. На нем сейчас не было тяжелого доспеха, одет он был по минимуму, в штаны с остальными нашивками и наплечные щитки. В руках держал не топор, а два больших тесака, похожих на мачете. Дикобразный свин, увидев доступное мясо, решил напасть, но обед не дал себя съесть. Одним ударом ежик срезал кабанчику несколько самых толстых игл, расположенных у него на загривке, отчего тот заревел как медведь. Иглы, видимо, не были настолько окостеневшими, чтобы он ничего не почувствовал. После полученной порции боли, этот непонятно что за зверь стал гонять своего противника по арене, стараясь схватить его хоть за что-то. Через некоторое время ему это удалось, в зубастой пасти оказалась нога жертвы, но это еще не означало, что обед теперь обеспечен. Человек и ежик, оказавшись пойманным, не собирался сдаваться, вогнал в брюхо кабана один из своих тесаков. Кабан громко хрюкнул и упал, придавив противника к земле. Мужик остался жив, но больше вряд ли он когда-нибудь сможет снова выйти на арену, травма ноги была серьезная. Зрители снова ликовали, шоу им нравилось, и они требовали еще больше крови. Местный властитель, поднявшись с трона, поднял руку, призывая к тишине, и, когда она наступила, он что-то громко сказал. Зрители словно с ума сошли после этого, закричали так, что я чуть не оглох. Через несколько минут понял причину такого их бурного ликования, на арену вышла женщина. Я уже видел представительниц этого народа, но как-то особо не присматривался к ним. Сейчас одна из них предстала передо мной во всей своей красе. Тело не такое массивное, как у местных мужчин, иглы на голове тоньше, но намного длиннее, из одежды короткая юбка с нашитыми на нее стальными пластинами, сверху бронелифчик с небольшими конусными чашечками. Боевая раскраска тоже присутствовала, в виде широких полос красного цвета как на лице, так и теле. Из оружия небольшой круглый щит и уже набивший оскомину тесак. Эта воительница, стоя в центре арены и подняв руки, медленно поворачивалась вокруг своей оси, давая зрителям себя рассмотреть. Через пару минут ликование зрителей резко стихло, так как на арене появилась ее соперница. Нашлась пропажа, подумал я, увидев Айху. Одета девушка была точно так же, и оружие было в точности такое, отличие было только в цвете боевой раскраски, у Айхи полосы были белые. События приобретают нежелательный поворот, Айха не должна проиграть ни при каких условиях, подумал я и решил ей помочь. Помогать нужно было осторожно, чтобы никто не догадался, а для этого мне сначала нужно узнать, на что наша девушка реально способна. В том сражении возле поселка Награф я не наблюдал за ней, не до того было, но она тогда не получила даже царапины, а это означало, что она, видимо, неплохой воин. Местная представительница женской части населения была рослая, почти на голову выше Айхи, но несмотря на видимое физическое преимущество, не бросилась сломя голову в атаку. Айха тоже заняла выжидательную позицию, из-за чего девушки несколько минут кружились по арене, присматривались друг к другу. Первой напасть отважилась местная ежиха, попыталась достать тесаком до ноги Айхи, но ей это не удалось. Айха вовремя отступила и ударила в ответ, только не тесаком, а щитом. На животе ежихи появилась кровавая полоса, после чего зрители неодобрительно засвистели в сторону своей представительницы. Это ее разозлило, после чего она, не жалея себя, пошла в атаку. Град ударов обрушился на Айху, но ни один из них не добрался до ее тела. Девушка отступала, понимая, что силы явно не равны, ежиха была сильнее раза в два. Я тоже это понял по силе ее ударов, которые Айха с трудом отражала. Ежиха не снижала натиска, шла напролом, не зная усталости. В этот момент я решил вмешаться первый раз, разорвал крепление бронелифчика ежихи. Он сразу сполз к животу и стал мешать наносить удары. На трибунах послышался смех, что еще больше разозлило соперницу Айхи. Эти несколько минут замешательства позволили Айхе отойти в центр арены, где было больше пространства для маневра. Отбросив бронелифчик в сторону, ежиха снова пошла в наступление, с еще большим натиском. При таком положении дел Айха не смогла бы отражать удары долго, поэтому я вмешался в поединок еще раз. В этот раз разорвал пояс, удерживающий бронированную юбку ежихи. Юбка, разумеется, сползла вниз и застряла чуть выше колен, предоставив на всеобщее обозрение голые прелести ежихи. На трибунах снова послышался смех, но длился он недолго. Айха, воспользовавшись моментом, бросила в лицо соперницы свой щит, тем самым отвлекая ее от последующего удара. Избавившись от ненужной больше ноши, девушка кубарем прокатилась мимо ежихи, по пути подрубая той ноги. Второй ее удар уже в спину соперницы поставил точку в этом поединке. Трибуны затихли, такого исхода никто не ожидал увидеть. Через несколько секунд трибуны снова загомонили, но рассерженно, после чего на арену полетели гнилые овощи. Победа серокожей девушки никому не понравилась, в том числе и местному правителю. Он приказал силой увести с арены победительницу. Сразу после этого выбежали несколько охранников, которые набросили на девушку металлическую сетку, тем самым не позволив ей оказать хоть какое-то сопротивление. Я посмотрел, куда ее увели, чтобы потом наведаться туда в гости. Вряд ли до окончания боев ее оттуда куда-то переведут, сейчас не до этого, шоу ведь еще продолжается. После очередной очистки арены, туда вышел следующий участник, молодой человек Йош, одетый в легкий доспех. Я понял, что он молодой, по его еще пока маленьким иглами на голове, из-за чего он был больше похож на ежа, чем его взрослые собратья. Оружие было такое же, как у девушек, небольшой щит и тесак. А вот и вторая пропажа, подумал я, увидев Несвера. Его силой вытолкали на арену, бросив вслед щит и тесак, их почему-то до этого момента не выдали. Несвер драться явно не хотел, потому что не воин он от слова совсем. Несмотря на то, что драться он не умел, он все же поднял и щит и тесак. Молодой ежик, подойдя к нему ближе, одним несильным ударом выбил из рук Несвера его оружие, после чего отошел и громко засмеялся. Трибуны поддержали его таким же громким смехом. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — подумал я и сосредоточился на помощи Несверу. Сам Несвер тем временем поднял свой выбитый тесак и, чтобы его больше не терять, привязал к руке, снятым с себя ремнем. То, что стало происходить потом, никто из устроителей этого кровавого шоу предугадать не мог. Мой товарищ, не без моего участия, разумеется, превратился в мастера меча. Его тесак мелькал с такой скоростью, нанося удары по ошеломленному противнику, что тот еле успевал их отражать. Трибуны затихли, не веря в то, что сейчас видели. Практически загнав ежика в угол, я решил, что Несверу нужно дать отдышаться. Несмотря на то, что фактически не он сейчас дрался на арене, а я, он тем не менее устал. Поняв, что чья-то неведомая сила перестала ему помогать, Несвер самостоятельно отошел в центр арены и остановился там. После такого невероятного натиска, ежик стал осторожен, старался предугадать момент, когда сможет нормально и безопасно для себя ударить. Несвер словно манекен неподвижно стоял в центре арены с обалдевшим видом. Что делать дальше, он не понимал, повторить такое же, что только что произошло, самостоятельно он точно не мог. Воспользовавшись его замешательством, ежик решился атаковать. Он, как говорится, рванул с места в карьер, решив быстро сократить дистанцию и ударить, но не тут-то было. Я ждал этого и вовремя толкнул в сторону ботинок его правой ноги. Его правая нога зашла за левую, сильно ударив под колено, после чего ежик пропахал по арене носом несколько метров. Остановился прямо возле ног Несвера, а тот ничего не делал, просто стоял и смотрел на него. Мне снова пришлось помогать ему, но убивать ежика в мои планы пока не входило. Зрители увидели, как тесак Несвера плашмя ударил по заду ежика, после чего сам Несвер, сделав акробатическое колесо, переместился на противоположную сторону арены. Увидев это, местный правитель даже поднялся со своего трона. Вид у него был слегка испуганный. «А, так вот в чем дело, этот ежик твой сынуля». После того, как тело Несвера без его участи сделало колесо, он чуть не упал, оказавшись снова в положении стоя. Его качало из стороны в сторону, видимо, голова кружилась. «Ты только обувь, одежду и главное оружие не теряй, иначе я тебе не смогу помочь», — подумал я. Трибуны пришли в восторг от возможностей нового гладиатора, теперь они стали поддерживать криками его, а не своего молодого ежика. Правителю, неотрывно наблюдавшему за поединком, это сильно не понравилось, но он пока ничего не мог сделать, так как бой был еще не закончен. Такого унижения, как упасть под ноги противнику, да еще и получить по заду, ежик стерпеть не мог. Уже не думая об опасности, он встал и бросился на Несвера. Набрав максимальную скорость, на ходу поднял руку с тесаком для нанесения мощнейшего удара сверху. Брать под контроль оружие Несвера было уже поздно, да и не видно мне его было, ежик перекрывал обзор. Вместо этого я решил взять под контроль оружие ежика, а самого Несвера заставить присесть. Тесак, занесенный для удара, должен был обрушиться на голову Несвера, но вместо этого неведомая сила, то есть моя, утянула оружие еще дальше вперед, да еще с такой силой, что ежик не успел ни то, что остановиться, рукоять выпустить из руки. На всей скорости ежик налетел на неожиданно присевшего противника, перелетел через него и врезался в ограждение. Трибуны после такого не просто засмеялись, они заржали словно табун лошадей. Сильно ударившись головой о стальное ограждение, ежик уже просто больше не мог продолжать бой. Он стоял на четвереньках и качал головой из стороны в сторону, пытаясь прийти в себя. Несвер, поняв, что ему больше ничего не угрожает, подошел и забрал тесак противника себе, а после выдал ежику неслабый удар под зад, от которого тот ткнулся носом в песок. Трибуны ликовали, а вот местный правитель такому исходу поединка явно был не рад. Второй поединок подряд одержали победу какие-то непонятные существа, немного похожие на них. Он был уверен, что эти пленники, которых поймали возле гор, намного слабее его воинов. Их должны были быстро и красиво зарезать на арене словно свиней, но надежды не оправдались. Шоу гладиаторов после поединка Несвера не закончилось. Через несколько минут на арену вышла очередная пара участников, снова женщина и какой-то зверь, похожий на помесь волка с тигром, и тоже имеющий иглы на загривке, как тот кабан. Продолжать смотреть бои не стал, ведь главное, что меня интересовало, я уже нашел. Посмотрев, куда увели Несвера, пошел туда, разумеется, в обход. Открыто лезть под трибуну местного правителя было бы самоубийством, там было много охраны и не все эти человека-ежики были одеты, я видел пару только в набедренных повязках. Обойдя арену снаружи, подошел к стене, за которой предположительно могли находиться мои спутники. Само собой стена была металлическая, как и все вокруг. Металл был толстый, но ржавый, причем настолько, что его можно без всякой магии проломить, если ногой посильнее ударить. Разумеется, ломиться внутрь, пытаясь пробить стену ногой, не стал. Зачем? Магия же есть. Через несколько секунд вскрыл стену словно консервную банку ножом, после чего спокойно вошел внутрь. В комнате, куда попал, стояли два типа, смотрели на меня большими глазами и открыв рот. Если до этого момента я старался никого не убивать, то сейчас этого делать было нельзя, если они поднимут шум, не сверяя их живыми мне отсюда уже не вытащить. Эти двое умерли быстро, после встречи их голов с фрагментом мощного и на удивление нержавого швеллера. За дверью комнаты находился коридор, в котором сейчас было много представителей местного населения, поэтому я пошел искать друзей другим путем. Вскрывал смежные стены как консервы, быстро уничтожая всех, кто находился в этих комнатах. Пройдя таким способом три комнаты, наконец-то добрался до той, где находилась Айха. Она словно собака сидела на цепи, да, еще и связанная по рукам и ногам. Она обрадовалась моему появлению, ведь теперь все будет хорошо, помощь пришла. Несвера где держит, не знаю, но точно не в комнатах по соседству. Думаю, его увели в другой конец этого железного дома. Что ж, придется вернуться в исходную точку и повторить продвижение, только уже в другую сторону. Через минуту уже вдвоем с Айхой мы продолжили поиск Несвера. Вскрывать стены с каждым разом получалось быстрее, опыт приобретался. Правда, развить его до профессионального уровня я не успел. Комната, где находился Несвер, оказалась второй на пути. На момент нашего неожиданного появления, Несвера методично пинали, причем сразу двое человека-ежиков. После того, как мы появились, пинать начали уже мы, разумеется, этих игловолосых, одним из которых оказался тот самый молодой ежик, проигравший бой Несверу. «Конрад, это ты? Мы думали, что ты мертв». Несвер одним глазом смотрел, то на меня, то на Айху, усердно пинающую ежиков. «Идти можешь?» «Думаю, да, руки и ноги вроде целы, у меня только один глаз почти не видит и ребра болят». «Тогда пошли, пока сюда пара сотен ежиков не прибежала». «Айха, отстань от него, он уже давно без сознания». Я силой оторвал ее от ежика, того, что был старше. Молодой вырубился практически сразу и ему, в конечном счете, люлей досталось намного меньше, чем его товарищу. Через проделанные мной дыры в стенах, мы выбрались из здания и быстро побежали. «Куда бежим?» Несвер, можно сказать, повиснув на Айхе, пытался рассмотреть, что впереди. «Я тут неподалеку видел какую-то повозку, на ней мы и уедем. А лошадь у тебя есть, чтобы эту повозку тянуть? Она нам не нужна, главное, чтобы у повозки колеса нормально крутились. Поднажмите, за нами погоня». Обернувшись, я увидел нехилую толпу человека-ежиков, они бежали за нами явно не для того, чтобы пригласить на рюмку чая. Повозку эту я увидел, когда влез на крышу самого высокого в городе строения. Издалека она мне показалась целой, то есть имела 4 колеса и будку. Повозка была железная, и я сейчас не знал, насколько она окажется ржавой. Издалека этого было не понять. Туда. Я показал направление, куда бежать, и остановился, решив создать пару препятствий нашим преследователям. Мы сейчас миновали последнее строение на окраине городка. Дальше начиналась пустошь. Преследователи как раз к этому времени побегали к этим строениям с другой стороны и не ожидали того, что у них могут возникнуть проблемы. Снова силой магии я стал срывать с крыш этих убогих домов как листовой металл, так и всевозможные изделия из него типа труб, уголков и швеллеров. На пути преследователей за несколько секунд выросла баррикада, тем самым перекрыв им дорогу. «Залезайте внутрь!» — кричал я на ходу. Несверяйха добежали до повозки, но влезть в повозку не смогли. Дверь будки, что была установлена на повозку, была заперта, и без моей помощи они не смогли ее открыть. «Лезьте!» — крикнул я, сорвав не замок, а всю дверь вместе с частью стенки. Они полезли внутрь, а я полез наверх. Оттуда мне будет хорошо видно, куда рулить. Лошадь в качестве тягловой силы мне была не нужна. Если уж я в этом мире повелитель металла, то заставить колеса крутиться не составит труда. Так оно в итоге и оказалось. За долгие годы, что эта повозка тут стояла, ее колеса на треть ушли в землю. Через минуту, с громким скрежетом и протяжным стоном уставшего металла, они с пробуксовкой вырвали повозку из земляного плена. С каждым метром повозка набирала скорость, поднимая пыль с поверхности земли. Я время от времени посматривал назад, преследователи не отставали. Выбравшись на простор пустоши, они тоже прибавили скорости. Ежики бежали на пределе своих сил и возможностей, а наша повозка только набирала скорость, начиная медленно, но уверенно уходить от погони. Через несколько минут погоня прекратилась, по причине бесперспективности этого дела. Скорость повозки уже в разы превышала скорость любого местного бегуна. Вскоре я снизил скорость, побоявшись, что колеса могут не выдержать такой резкой нагрузки. «Куда едем?» Из будки выглянул Несвер и одним глазом посмотрел вперед. Его второй глаз заплыл после побоев и сейчас ничего не видел. «Горы видишь? Вот туда и едем!» Я показал вперед, где в пределе видимости были видны горы с белыми шапками вершин. «Думаю, мы вышли из пещеры где-то там. Выход, он же и вход, проще никуда. Я домой хочу, а золото искать не хочу. Я тоже уже как-то охладел к этому желтому металлу. Уж лучше сидеть у себя в лавке и продавать эликсиры. По крайней мере, там безопаснее», — признался Несвер и потрогал подбитый глаз. Через некоторое время я остановил повозку типа телега. Всем нужно было хотя бы немного отдохнуть, в том числе и нашему транспорту. «Тяжело повозка шла, что в будке?» — спросил я, спрыгнув на землю. «Десятка-два ящиков». Я заглянул в один и «что это такое?» не понял, — ответил Несвер, выбравшись из будки вслед за Ихой. «Ох, ты ж черт!» — тихо сказал я, увидев очень старые динамитные шашки. Они, конечно, были не совсем такой формы, какие я видел в фильмах, но это точно был динамит, точнее его местный аналог, так как в каждом ящике лежал запальный шнур. Так вот почему эта повозка стояла за городом. Если бы динамит случайно взорвался, от города мало что осталось бы. Интересно, где они его взяли? Что это? Несвер выхватил брикет из моих рук и понюхал. «Дай сюда и больше не трогай. Ты бы лучше на арене такой быстрый был, а то стоял там как столб и глазами хлопал. Скажи спасибо, что я там был, иначе ты живым оттуда точно не ушел бы». «Спасибо? Что спасибо? Ну, ты же только что сказал, чтобы я сказал тебе спасибо. Вот я и сказал, чего тут непонятного. Дальше пойдем пешком», — сказал я, возвращая динамит в ящик. «Хотя, есть одна идея, куда это все пристроить», — добавил я, подумав о том, что, если найдем выход домой из этого странного мира, этого количества взрывчатки должно хватить, чтобы закрыть проход между мирами навсегда. «Конрад, кто это такие? Я даже не слышал никогда о людях с иглами вместо волос». Несвер снова попытался влезть в будку, но я его не пустил. «Куда? Наверху будем сидеть». Я не решился оставлять его наедине с взрывчаткой. «Само собой, если она сама по себе рванет, мы, будучи на крыше, улетим на Луну, но так все равно безопаснее, нежели мой слишком любопытный друг захочет поковырять динамит, чтобы посмотреть, что внутри. Я не знаю, кто это такие, для себя я их ежиками назвал. Одно знаю, что нам с ними не по пути, поэтому надо отсюда валить и как можно скорее. Ты, кстати, почему во время поединка магию не применял, мог бы ему в глаза хотя бы пыли пустить? А нет, у меня больше силы, раз 100 уже проверял. Почему пропала, не знаю, но пропала она еще тогда, когда нас поймали. Точнее, поймали нас с Ихой после того, как тебе в голову камень прилетел. Мы тогда подумали, что тебя убили, а после этого мы уже друг друга не видели, нас держали в разных местах. Несвер потом еще долго говорил, только мы его не слушали, а Иха спала, а я следил за дорогой, попутно проворачивая колеса магией. Почему у меня магия осталась, а у Несвера пропала, я не понимал. Возможно, на это как-то повлиял этот мир. То, что мы находимся в другом мире, я своим товарищам по несчастью не говорил, пусть лучше этого не знают, мне так спокойнее будет. Глава 17. Я крутил колеса даже после того, как стемнело, старался скорее добраться до подножия гор. Где-то там находится пещера с проходом в другой мир, что мне уже стал родным. Приблизительно наметив место расположения входа в пещеру, я еще несколько часов крутил колеса, чтобы туда добраться. Все, приехали, скоро рассвет, при свете солнца вход в пещеру должен быть хорошо виден. Может, с факелами поищем или с твоими огненными шарами? Мне как-то не очень хочется здесь еще на несколько часов оставаться, предложил Несвер, пытаясь в темноте увидеть вход в пещеру. Никаких факелов, иначе нас будет видно издалека. Думаю, эти ежики не успокоятся и продолжат нас искать. То, что мы оторвались от преследования, это лишь временное преимущество. Ежики идут за нами по следу от колес, а его в пустоши видно издалека. Оставшийся до рассвета приблизительно час, я проспал, доверив охрану Айхе. Несвер со своим одним глазом сейчас мог не все увидеть. Подлечить его я пока не мог, хоть и попытался, становиться пластилиновым он упорно не желал. Эликсира жизни у меня тоже не было, он пропал вместе со всеми моими другими эликсирами. У меня был небольшой резерв, но он сейчас остался в другом мире, вместе с оставшейся там частью нашего отряда.